Глава 39. То, что за душу берет. Бутик Михаил Перхин набирал обороты, несмотря на май, начинающееся лето и наличие серьезных конкурентов. Москва требовала новых имен, новой красоты, новых стилей и, конечно, роскоши. Качество ювелирных изделий в бутике соответствовало самым высоким мировым стандартам, так что у девчонок начала собираться очень интересная клиентура. Из тех, конечно, кто оставлял свои контакты или, на худой конец, контакты своего водителя. Среди прочих, у Вари появилась одна постоянная клиентка, Валентина Ивановна. Дама средних лет и по внешнему виду среднего достатка, но вещи покупала довольно дорогие и почти никогда не торговалась. Обычно многие начинали выпрашивать скидки, если, к примеру, покупка была уже второй. Валентину Ивановну это не интересовало. Ей было важно купить именно то, что ей нравилось. Один раз кольцо было явно маловато, но она все-таки его взяла. Она осыпала Варю комплиментами и всячески показывала свое расположение, ничего не покупая у других девушек, если вдруг заходила не в Варину смену. «Повезло тебе с этой толстухой», — заметила Кира в подсобке. «Лесба, что ли?» «Пианистка», — придумала Варя. «Откуда у них, у пианисток, такие бабки?» «Я вообще не знаю, откуда у народа, который к нам ходит, такие бабки. Откуда они их берут? Да еще и в долларах». «Я политикой не интересуюсь», — фыркнула Кира, поняв, что Варя сейчас утащит разговор в совершенно ненужное ей русло. Быстро допила сок и вышла в зал. А в зале, в самом центре, стоял Снегирев собственной персоны. Увидев Варю, он поманил ее к себе. «Вот ты мне как раз и нужна», — обратился Снегирев к Варе. Алла расхаживала рядом с шефом с самым важным видом, на который была способна. На ногах красовались бежевые лодочки на 12-сантиметровом каблуке, но она как-то умудрялась ходить и не спотыкаться. «Слушаю вас», — Варя сделала несколько шагов ему навстречу. «Один мой хороший приятель, француз, хозяин шоколадной фабрики «Сказки Пушкина», выпускает новые конфеты, на которые возлагает, ну, скажем, большие коммерческие надежды. У него будет презентация в субботу». «Да, я знаю его шоколад, он прекрасный», — сказала Варя. «Это совершенно не важно, что ты знаешь», — резко остановил Варю Снегирев. «Я решил поставить там две наши витрины на вечер. Возьмешь 6-8 изделий и охранника. Транспорт я организую. Надеюсь, тебе удастся что-то продать». «Я?» — не совсем поняв, что от нее хотят, спросила Варя. «Алла, помогите выбрать, что забрать на мероприятие», — бросил Снегирев через плечо. «Конечно», — как верный оловянный солдатик подскочила Алла. «Работайте!» — Снегирев обвел глазами магазин, посмотрел Рите и Кире в глаза, потом остановил взгляд на Варе. «Чего стоишь? Работать, работать, не расслабляться!» — кивнул Алле, и они исчезли так же стремительно, как и появились. До конца смены никто про презентацию конфет не вспоминал, как будто Снегирев и не заходил. А Варя уже научилась молчать, защищая своим спокойствием, как железным щитом от завистливых взглядов стрел Киры и Риты. Складывалось впечатление, что Снегирев не сомневался, кого поставить на презентацию. Он выбрал ее еще до того, как зашел в магазин. Интересно, где это будет происходить? И хорошо бы с ней поехал Вася, самый молодой охранник. Он внимательный, улыбчивый и любопытный, но в хорошем смысле. Такое впечатление, что он спрашивает про камни, потому что ему действительно интересно. «Да вы что! Так и называется глубинная кровь. И где же такие рубины добывают?» «В Верхней Бирме, в городке Магог». Варя всегда отвечала, если знала ответ, и если вопрос имел смысл. Василий мог и ерунду спросить, например, а сделают ли фирме кольцо, если он принесет рисунок, потому что его сосед по комнате прикольно рисует. «Не сделают». «А почему?» «Потому что, Вася, поступай в институт и учись». Иногда он подавал ей знаки посмотреть на клиента, который мог слишком долго копаться в шелковых платках или сам сразу подходил с серьезным видом, когда какой-нибудь даме хотелось поскандальничать и получить в качестве компенсации сувенир от компании. И всегда был начеку, если в салон заходили сразу двое мужчин. Он работал быстро и ненавязчиво, предельно вежливо, но непоколебим. Внешне напоминал молодого Николая Рыбникова из фильма «Девчата». Даже причесывался по-старинному, зачесывая назад волнистые светло-русые волосы. Ему явно не хватало еще годков, чтобы быть более самоуверенным, но характер уже просвечивал. «Я на вечерний буду поступать в следующем году», — решил. Обычно их непродолжительные, но довольно частые беседы проходили по утрам, когда Варя выносила из сейфа тяжелые коробки и выставляла товар в витрины. Он стоял на расстоянии 2 метров, чтобы близко не подходить, ну и не орать, а разговаривать нормально. «Куда?» — спросила Варя. «В политех. Давно туда хочу, еще с армии, но факультет пока не выбрал. Машиностроение, наверное, арт-технологии», — выпалил Вася и замер в ожидании похвалы. «Готовишься или еще не начал?» — серьезно поинтересовалась Варя. «Русский надо сдавать, это самая большая проблема». «Я тебе учебник принесу с упражнениями, натаскаешься». «А знаете, Варя, от этой красоты, что здесь увидел я, эти камни мне покоя не дают. Силища в них какая, а такие маленькие, или это от золота?» Варя рассмеялась. «Это, Вася, загадка человеческая. Любые камни можно испортить, сделать безвкусицу, мало разбираясь в мастерстве. А можно сделать красоту. В красоте все и дело. Ее трудно уловить. Когда получается красота, получается искусство. То, что за душу берет», — подхватил Вася. «Ох, какие разговоры!» — Кира не выдержала. «Чё ты тут стоишь? У тебя других дел нету? Не мешай нам работать!» Василий не ответил, отошел к двери. А так хотелось подмигнуть Кире и сказать, что он видел, как она спрятала в сумочку подарочный парфюм, но он слишком дорожил своим местом, попав сюда по протекции дяди, который работал в охранном бизнесе аж с 1993 года. Хорошо бы на презентацию с ней поехал именно Вася.